После того, как Чиполлино и все его друзья спаслись бегством из замка графинь Вишен, Помидор еле-еле выбрался из-под обломков взорванной двери и послал в столицу огородно-фруктовой страны за помощью. И вот в замок прибыл мистер Морковь. Минуточку, кто такой мистер Морковь? Об этой особе разговора еще не было. Это тощий рыжий субъект с козлиной бородкой, известный иностранный полицейский сыщик. Мистер Морковь никогда не отправляется на розыски, не захватив с собой дюжины подзорных труб и биноклей, несколько компасов и фотоаппаратов. Кроме того, он повсюду носит с собой микроскоп, сетку для бабочек и мешочки с солью и костяшками для игры в лото. И вот мистер Морковь появился во владениях графини Вишни. Мистер Морковь – полицейский сыщик! Морковь – специалист по сыску. Очень приятно, мистер Морковка. Ну, нет сомнений, что вы мигом схватите бунтовщиков. Будьте уверены, сударыня, что бунтовщики будут пойманы. Минуточку. Запах. Странно. Я так и думал. Что? Нет, ничего. Внимание! Я буду действовать согласно новейшим научным методам полицейского сыска. Я насыплю беглецам соли на хвост. И у мятежников нет хвостов. Вы уверены? Безобразие. На что я буду сыпать соль? Надо было заранее приладить им хвосты. В самом деле, сеньор Помидор, почему вы не приладили им хвосты? Да потому что я и без хвостов с ними управлюсь. Попади они мне только в руки. Позвольте, пожалуйста. Но вот я видел в кино, что иногда беглецов ловят без помощи соли. Да? Это устаревшая система. Мейгли Бетфут. Есть другая система. Фут Мейгли Бет. Нужно засыпать глаза перцем. Тогда они мигом сдадутся. А по-моему, их прежде всего следует схватить. Вот это несколько труднее, но с помощью моих приборов я попробую. Минуточку. Что? Запах? Запах. Странно, очень странно. Что? Странно? Все странно. Иностранный специалист. Внимание! Я сейчас же пущусь на поиски, но мне нужен опытный помощник, который носил бы за мной инструменты. Вам будет помогать сеньор Петрушка. Это ученый муж. Вы вполне можете довериться ему. Я вас не подведу, сеньор сыщик. Вы кто? Я наставник Петрушка. Я так и думал. Итак, на розыске. Следуйте за мной. Так, следую. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Внимание. Внимание. Слушайте внимательно. Слушайте. Сеньор Петрушка, если у вас есть желание сделать блестящую полицейскую карьеру. Так. Разнюхать след беглецов может любая собака. Но сыщик. Так. О, сыщик должен действовать... Научно! Так. Что видите? Мешочек. Засуньте в него руку. Засуну. Что там? Но ведь там костяшки для игры в лото. Вот именно. Так? Прошу вынуть любую. Так, готово? Что там? Номер 7. Я так и думал. Так. Согласно технической инструкции, нужно сделать 7 шагов влево. Так, так, так, так, так, так. Следуйте за мной. Следую, следую, мистер Серьёв. Так. 1, 2, 3, 5. Костяшки надо вынимать. Шаг назад и шаг вперед. От нас разбойник не уйдет. Шаг налево, шаг направо. Впереди почет и слава. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Мы угодили в самую крапиву. Ай, я так и думал. Я обжег себе нос. Ой, вероятно, в инструкции вышла опечатка. Надо было сделать не 7 шагов, а 7 глотков. Не угодно ли? Угодно. Не дурно. Не дурно. Очень не дурно. Очень не дурно. Будем продолжать. Будем. Впереди почет и слава. Почет и слава. Руку. Куда? В мешочек. Мешочек. Где тут эти костяшки? Вот 23. Я так и думал. Сколько надо сделать? 23. 23 шага. Шага. Пошли. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Ничего, ничего. Наша профессия сопряжена с риском. Так. Шаг направо, впереди почет и слава. Караул! Спасите! Да ну! Иностранный специалист на дне бассейна. Его съедят золотые рыбки. Не бойтесь, не бойтесь, мистер Морковь. Здесь мелко, здесь мелко. Я так и думал. Руку, пожалуйста. Руку, да не ногу, руку дай. Пожалуйста, ну, давай, давай. Вот так. А вы кто такой? Меня зовут Вишенка. Я племянник графини Вишни. Увидев, как вы свалились в бассейн, я поспешил на помощь. Свалился? Знаете, молодой человек, что я сделал... Очень важное открытие. Вода в этом бассейне удивительно мокрая. Да. Ай, что такое? Что за шум? Что случилось? Что с вами? Ах, это вы, мистер управитель. Ну. Очень кстати. Я только что сделал вывод, что пленники нырнули на дно бассейна, вырыли здесь подземный ход и таким образом ускользнули от своих преследователей. Что за чепуха? Что вы болтаете? Несомненно, настоящий сыщик может обнаружить необыкновенные вещи в самой обыкновенной обстановке. Да, ну и что вы предлагаете? Я предлагаю. Бассейн нужно немедленно осушить, что? Разобрав все камни. Что? И тогда мы убедимся. Разрушить бассейн? Ни за что! Это слишком дорогое удовольствие! Разрушить бассейн! Пойду скажу графиням, а? Разрушить бассейн! Шутка сказать, что... Это управитель? Это управитель. Я так и думал. Я самый знаменитый в Европе и Америке сыщик, а местные власти вместо того, чтобы помочь розыскам, препятствуют мне на каждом шагу. Безобразие! Простите, а зачем пленникам было лезть в бассейн? Они могли выбраться иначе. А разве есть другой выход из парка? Конечно, есть калитка. Калитка? Калитка. Я так и думал. В таком случае вот что. Что? Воспользуемся калиткой. Замечательно. На поиски. Вперед! Едва разыскав по компасу калитку и выйдя в густой лес, где скрывались беглецы, мистер Морковь моментально там заблудился. В конце концов, они с Петрушкой завязли в болоте, просидели там 2 дня и еле-еле выбрались оттуда, утопив в грязи всю свою технику. За проявленную энергию и находчивость в борьбе с мятежниками мистер Морковь был спешно возведен в ранг военного советника. По приказу принца Лимона в замок графинь Вишен был послан целый батальон солдат-лимончиков. Они были вооружены до зубов, а кроме того, каждый нес на плече огромные грабли. 3, 4, 5, лес прочесать! Лимончики работали день и ночь, прочесывая лес. Их круг постепенно сужался. Повсюду между деревьями мелькали солдатские мундиры. То и дело слышались выстрелы. Что могли сделать наши друзья, безоружные, окруженные многочисленными врагами? Солдаты-лимончики схватили их. Наконец-то! Молодцы, лимоны! Ах, где же этот мальчишка? Где Чиполлино? Он здесь схвачен. Потише, потише, потише, сеньор офицер! Не задирайте свой лимонный нос! А ты, прокислый помидор, еще поплачешь от нашего лука! В тюрьму их! В тюрьму! 3, 4, 3, 4, 6! Сеньоры графини, да? Все смутьяны пойманы и доставлены в замок. И они все понесут заслуженную кару. Все, все, все, все. А кто же будет нас поить и кормить? В самом деле, сеньор графиня, без них в ваших владениях исчезнет вся еда и питье тоже. Ах, вот что. Ну, в таком случае, знак нашей милости, мы отпускаем все местное население по домам. Освободите их. И прикажите доставить в замок побольше гусей. Поросят, индюшат и цыплят. А Чиполлино? О, этого лукового мальчишку, как зачинщика, приказываем отправить в городскую тюрьму. И вот бедняга Чиполлино очутился в каменном мешке. Я веселый Чиполлино, вырос я в Италии, там, где зреют апельсины и лимоны, и маслины, фиги и так далее. 2 раза в день сторож лимонишка приносил ему хлеба и похлебки в щербатой миске. Чиполлино съедал похлебку не глядя. Во-первых, потому что был очень голоден, а во-вторых, потому что в его камере никогда не было света. У отца детишек куча, шумная семья. Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино. последняя. День и ночь тюремщики ходили по коридору, громко стуча каблуками. Чего кричишь? А, это вы, сеньор Лимончик. Это вы, оказывается, так топаете. А я думал, что это, ну, по крайней мере, слон. На-на-на-на-на-на-на. Я вовсе не топаю, я марширую. Маршируй, а остальное пойдет само собой. Самое главное в жизни – маршировать. Три, четыре, пять. Четыре, шесть. Ах, какое интересное открытие, сеньор Лимончик. Нет, Чиполлино не падал духом. Даже камера перестала казаться ему такой темной. В конце концов, немножко света все же проникало в нее через подслеповатое окошечко.